Используемые. Алло, Валя, привет. Валь. Кто ты такая-то? Я кто? Ты что, меня забыла? Я что это? Аферистка. Валь, вот я у тебя... Чего? Аферистка я, аферистка. Ах, аферистка? Да, именно. Валя, мне аферисты нахуй не нужны. Валя, а я смотрю, ты перестала бороться за свою квартиру. Добрая стала. Значит, мы сегодня с нотариусом придем, да, Валя? Лера, Валентина Петровна, это Нина Александровна на вас жалобу пишет. Валь, мы тебя выселяем, короче. Все, уже документы все собрали. Да, ну вот в туалет с ними сходи. Жопу подотри, пизду свою поганую подотри. Валь, а чё? Я смотрю, ты видишь, бороться за свою квартирку ты перестала. Все, заберу я у тебя ее. Сейчас с нотариусом подъеду. Да хуй тебе. Ну-ка, квартиру дай. Квартиру у тебя снимут, это дать. Блядь, покажу квартиру, я тебе, блядь, прирежу на ходу, нахуй. Я с ножом всегда хожу. У меня тут... Воткну, блядь, шишки твои. Валь. Мы заберем у тебя хату. Кишки воткну, блядь. Посадим. Ножик в кишки воткну. Покажу вам квартиру, блядь. Я вас всех перережу, нахуй. Посадим. И топором охуячу. Валя, я на тебя заявление за угрозу напишу сейчас. Нина Александровна сказала, все, вы доскакались. Все, Валь, сказала, что... Иди на вокзал, блядь, там тебя пропишут на вокзале. Валя, мы сейчас это, из городской психиатрической больницы...